Вам, Мацка, перво-наперво надо поправиться. Придется Егенке этим заняться, а то в вашем доме бабы днем с огнем не сыщешь. Видно, видно, что осколок застрял у вас между ребрами. Плохо дело. Затем он повернулся к Збышку. Ну-ка, покажись и ты. Боже милостивый, да я помню, как ты маленький, бывало, уцепишься жеребенку за хвост, взберешься к нему на спину, а теперь погляди-ка, какой из тебя вышел рыцарь, лицом красная девица, а в плечах ничего, широк, этакий и с медведем мог бы схватиться. Что ему медведь, ответил на это Мацка, помоложе был, когда фризу пятерней все усы вырвал. Тот, видишь ли, голоусом его назвал. Ну, а это ему не понравилось. «Знаю», — прервал зых старика, «и то, что вы после дрались с фризами и захватили всех их слуг. Все это мне рассказывал пан Истачева». «Немец здорово нажился, лег в могилу, в чем родился, гоп, гоп». И он стал весело подмигивать Збышку. А тот тоже воззрился с любопытством на его длинную, как жердь, фигуру, на худое лицо с огромным носом и круглые смеющиеся глаза. «О!» — воскликнул Збышка. «Да если только дядя Бог даст выздоровеет, с таким соседом не соскучишься». «Лучше иметь веселого соседа», — ответил Зых, «потому что с ним не поссоришься. А теперь послушайте, что я вам по-христиански скажу. Давно вы не были дома. Там у вас в Богданце мерзость запустения. Я не про хозяйство говорю, нет. Аббат хорошо хозяйничал. И леса делянку выкорчевал. И на рощисте новых мужиков поселил. Но сам-то он только наезжает в Богданец. Значит, в кладовой у вас пусто. И в доме хорошо, если найдется лавка да охапка гороховой соломы для спанья. А ведь больному нужны удобства. Знаете что? Давайте поедем со мной с Гожелицы. Погостите у меня, месячишка-другой. Я очень буду рад. И Егенка тем временем о Богданце подумает. Вы уж только во всем на нее положитесь. Ни о чем не думайте. Збышка будет наезжать в Богданец, чтобы присмотреть за хозяйством. И ксен за аббата я привезу вам с Гожелицы. Так что вы мигом тут с ним разочтетесь. А за вами, Мацка, дочка как за родным отцом будет ходить. Ну, а вы знаете, больному человеку нет ничего лучше, когда баба за ним поухаживает. Ну же, голубчики, соглашайтесь. Все знают, что вы хороший человек. И всегда были таким, — ответила растроганная Мацка. Но коли суждено мне помереть от проклятой занозы, что сидит у меня между ребрами, так уж лучше на своем попелище. К тому же дома, коли ты и болен, все равно и пораспросишь кое о чем, и приглядишь, и порядок кое в чем наведешь, коли зовет тебя Господь на тот свет. Что ж, ты тут не властен. Лучше ли, хуже ли будут глядеть за тобой, все равно не отвертишься, а к походной жизни мы привычны. Кто несколько лет спал на голой земле, для того и охапка гороховой соломы хороша. Спасибо вам за ваше доброе сердце. И ежели я не смогу вас за это отблагодарить, так Збышка, даст Бог, в долгу не останется. Зых из Гожелиц, который и в самом деле славился своей добротой и отзывчивостью, продолжал настаивать на своем и упрашивать. Но Мацка уперся. Помирать так в своем углу. Целые годы снился ему Богданец во сне, и сейчас, когда родное гнездо чуть не рядом, ни за что на свете он не бросит его, хоть бы последнюю ночь пришлось ему там ночевать. Бог и так милостив, что дал ему силы дотащиться сюда. Тут старик утер слезы, которые навернулись ему на глаза, огляделся кругом и сказал: «Коли это лиса Вилька из Бразовой, то после полудня мы будем дома». «Не Вилька из Бразовой, а уже аббата», — заметил Зых. Больной Мацка улыбнулся и, немного погодя, ответил: —